прихожу к Тебе в грехах, Спаситель. Я много сделал зла за жизнь свою, пути не знал я Твоего, Спаситель. В грехах во тьме бродил, прости, молю. Услышь, Господь, мою молитву ныне. Прости, прости грехи, омой меня. Я сознаю греха и зла пучину. О, смилуй сам в любви, прими раба. Хоть недостоин возносить молитву, но ради смерти и святой крови желаю быть я от греха омытым и возрастать в познании любви. Услышь, Господь, мою молитву ныне. Прости, прости грехи, омой меня. Я сознаю греха и зла пучину. О, смилуй сам в любви, прими раба. Отклони моей молитвы, Боже, в смирении преклоняюсь пред Тобой. Я верю, что уставшему поможешь дойти с надеждой к цели неземной. Услышь, Господь, мою молитву ныне. Прости, прости грехи, омой меня. Я сознаю греха и зла пучи. О, смилуй сам.